рисую черной краской. На стене тупое слово. Для меня оно не важно, для тебя оно не ново. Для меня оно напрасно, для тебя необходимо. Я рисую черной краской, я рисую криво-криво. Мы с тобой сейчас не вместе. Ты сидишь в углу и плачешь. Может быть, меня дурачишь. Я люблю тебя послушать.